Глава 17. Металлические крысы, точно остервенелые, набрасывались на каменную плиту, царапали ее когтями и грызли зубами. Они выбивали каменное крошево из этой магической стены, стесывая свои конечности и зубы, пока не падали замертво. Крысы даже не визжали от боли, выполняя приказ той, кто подчинил их. «Печальное зрелище», — тихо проговорил Тимофей Нестеров, глядя на это. «Сынок, отвернись и не смотри», — ответила его мать и попыталась развернуть юного графа. «Нет, меня это не страшит», — твердо ответил несовершеннолетний глава рода. «А даже если бы и страшило, я должен смело глядеть в глаза опасности». Зашипела колоссальных размеров кобра, повернув голову в сторону Нестеровых. «Тогда посмотри мне в глаза», — мысленно произнесла она, не мигающе уставившись на Тимофея. Парнишка вздрогнул, но не отвернулся. Чтобы взбодрить себя, он, наоборот, громко топнул и подался вперед. «Хватит, Едвига», — хмуро произнес я. «Не нервируй наших гостей». «Как скажешь, пойду еще крысок приведу». Она плавно поползла мимо нас обратно во тьму подземных тоннелей. Нестеровы, Вадим и Иван Бессмертный проводили ее завороженными взглядами. «Дядя Костя, она у вас любого монстра подчинить может?» — не выдержал Тимофей. «Давай-ка, парень, без этого выканья», — покачал я головой. «Что?» — удивился мальчик. «Но вежливость же требует». «Выкать невежливо», — хмыкнул я. «На вы обращаются к врагу, к злобной безликой массе, ну или группе людей, а когда обращаешься к кому-то одному, вежливо будет говорить ты. Понял?» «Понял», — еще больше удивился он. «Молодец. А что касается твоего вопроса? Нет, только слабых, и которые ей приятны на вкус». Я хмыкнул и прошел мимо своих товарищей до крыс, работавших на износ. Поближе к каменной стене, отделяющей этот дикий подземный мир от имения Нестеровых. Стена становилась все тоньше и тоньше. Однако еще требуется время, чтобы ее разрушить. Она изначально была толще, чем стена в подвале Бессмертных. Крысы работают, не жалея себя. Я раскрутил ядро и напитал силой узор проведения. Что там у нас в особняке? Ага, бежать никто не собирается. Напротив, половину народу, довольно сильные люди, собралась в подвале и готова отбить нападение. Кто-то забаррикадировался на первом этаже в гостиной. Схему особняка для меня Алла с Вадимом нарисовали, так что ориентируюсь я неплохо. А вот самый сильный воитель до сих пор на втором этаже в кабинете главы рода. За окном кабинета на подоконнике замер другой сгусток энергии, крохотный, принадлежащий мне. Уже не в первый раз за последние минут 10 я переключил свое сознание на него. И увидел кабинет через глаза голубя у мертвия. Его я на днях поймал во внутреннем дворе имения Бессмертных и сделал себе летающего шпиона. Благодаря печати памяти, наложенной на голубя, я быстро проверил, что происходило за то время, пока я не следил за Денисом Нестеровым в реальном времени. Как сейчас говорят, посмотрел запись. Ничего не происходило. Граф все так же пытался дозвониться кому-то, приговаривая себе под нос. «Да возьми ты уже трубку, гребаный шарлатан!» И кому он пытается так усердно дозвониться, когда крысы штурмуют его подвал? Есть у меня догадки. Внезапно грохот ударил мне по мозгам. Я услышал его сразу и своими собственными ушами и голубинами. Слух голубя очень чуткий, так еще и усилен дополнительной печатью. Я едва не выругался от такого, но сдержался. А вот Денис Нестеров не сдержался и выдал очень смешную матерную тираду. Сунув телефон в карман, он, уже облаченный в артефактную броню, схватил артефактный же молот и побежал в подвал. Я отключился от голубя и огляделся по сторонам в подвале. Стена почти кончилась, как, впрочем, и крысы. Взглянув на тушки монстров, которые в усердии своем самоубились и магическую стену, я вытянул вперед руку и выпустил темно-зеленый дым смерти, поглотив тела, Я велел Вадиму собрать ядра. «А вот и мы!» Услышал я радостный мысли голос Наги и вскоре увидел ее изящную и тяжелую тушу. За собой змеедева вела очередную порцию подчиненных металлических крыс. Мы с Едвигой отлично сработали в паре. Мои посмертные образы приволокли на хвосте живых сородичей, так что Наги не пришлось далеко ползти, чтобы подчинить их. Подкрепление крыс набросилось на стену. Я же переключился на еще одного своего шпиона, маленькую мышку у мертвия, которую в когтях прошлой ночью сюда принес голубь и закинул в открытую форточку. Конкретно сейчас мышь ныкалась в подвале Нестеровых. «Это странно, господин!» Через ее уши услышал я голос одного из дружинников графского рода. «Что именно?» — злобно бросил Денис Нестеров, который стоял в первом ряду и гневно сжимал в руках молот. «Да уж, выглядит слишком гордо и мужественно для того, кто натравил металлических крыс на малолетнего племянника, невестку и верных его роду людей. Может, мы ошиблись?» Ответ дружинника вырвал меня из пучин размышлений. «Крысы, господин, это точно они! И то, с каким усердием они уничтожают защитную стену, говорит о том, что они голодны. Может ли быть так, что они расплодились еще сильнее? Может быть, нам стоит вызвать подкрепление?» «Я уже призвал всех дружинников», — рявкнул Денис Нестеров. «Скоро они будут здесь. Наша задача — продержаться». Дружинники решительно закивали. В подвале повисло давящее молчание, в котором особо громко звучал мерзкий скрежет когтей крыс, доносящийся с обратной стороны стены. «А представьте, сейчас стена рухнет, и через пролом после крыс войдут Алла Евгеньевна и Тимофей Никитич», — проговорил один из бойцов Дениса. «Типун тебе на язык, Кузьма!» — выпалил другой дружинник. «Еще бы с мертвыми сражаться! А представьте, они живы!» — продолжал фантазировать этот Кузьма. Я через свою мышку внимательно смотрел на лица остальных дружинников, стараясь запомнить их реакции. «Славно это будет», — хмуро изрек один из них и добавил. «Но для рода не очень. Лучше его сиятельства главы не найти». Мужчина заискивающе улыбнулся, глядя на Дениса. «Хватит», — резко произнес граф Нестеров. «Не появятся они там, не гони пургу, Кузьма, а то премии лишу. Соберитесь в тряпки, а то ишь, как бабы базарные. Тимофей и Алла мертвы, а там лишь монстры, и мы с вами перебьем их всех. За мной! Нападем первыми!» Он почувствовал, что стена почти истощена, и потому решил действовать. Одним ходом хочет и взбодрить своих бойцов, и первым напасть на монстров, тут же захватив инициативу, не говоря уже о том, что Денис Нестеров решил перенести бой из своего подвала в подземные тоннели, точно так же, как сделал я. Да уж, с точки зрения личной силы и лидерских качеств он определенно лучше подходит на роль главы рода, чем малолетний Тимофей. Однако же, как человек, он полное дерьмо. Его уже не исправить, а вот малец вполне может вырасти в достойного витязя. Стена треснула. «Готовьтесь!» — скомандовал я. И тут же мысленно связался с Едвигой. «Не отходи от плана, не надо сразу убивать всех без разбора». «Да поняла я, поняла», — проворчала Нага. А затем потянула силу из своего ядра и громко зашипела, отдавая приказ крысам. Они перестали долбить стену и спешно отступили вглубь тоннеля. Я сказал пару слов Алле, и вместе с Иваном Бессмертным, погасившим магический свет, тоже скрылся подальше от стены. Для пущего эффекта, чтобы нас точно сразу не заметили, я еще и выпустил облако тьмы вокруг нас. В подземном тоннеле воцарилась непроглядная темнота. Но лишь на несколько секунд стена с грохотом провалилась, и в тоннель полился тусклый свет из подвала имения Нестеровых. Граф Денис Нестеров с гиканьем ворвался в тоннель, взмахнув перед собой тяжелым молотом. Он явно хотел сходу выпустить какое-то мощное заклинание в крыс, но не обнаружил противника и смог сдержать заготовленный узор. В самом деле, неплох он в обращении с энергией. Неплох по местным меркам, разумеется. «Крысы! Где крысы?» — яростно закричал Денис Нестеров, вертя головой из стороны в сторону. «Они прямо перед нами. — усмехнулась Едвига, наблюдая за происходящим из своего укрытия. Я ничего ей не ответил, увлеченный происходящим. «Денис», — проговорила графиня Нестерова, выходя на свет вместе с Тимофеем и Вадимом. «Это правда ты? Хвала богам, мы добрались до дома». Она начала падать, но Вадим ее подхватил за талию. Тимофей тоже помогал матери удержаться на ногах. «Текст она выучила, но отыгрывай так себе», — поделилась со мной мнением Нага. «А ее змееныш так и вовсе себя сдает с потрохами». «Ну да. Насчет Тимофея Едвига права. Уж слишком злобно он поглядывает на своего дядюшку. Парень совсем уже не сомневается, что именно дядя повинен в его злоключениях. Ему даже доказательства не нужны. Такая хорошая чуйка, прям как у меня». «Госпожа!» — ошарашенно проговорил один из дружинников и рванул вперед, чтобы помочь. «Не двигаться!» — рявкнул Денис Нестеров. «Я ведь говорил вам, здесь лишь монстры, фантомы, перевертыши, неважно, убьем их!» Он рванул вперед, замахнувшись молотом. Раздался грохот, и в разные стороны разлетелись искры от столкновения артефактного оружия. Молот врезался в шестопер, который граф Бессмертный любезно предоставил Вадиму. «Нападаешь на свою госпожу?» — прорычал мой верный слуга, давя противника. «Монстры мне не господа!» — рявкнул Денис. «Чего встали столбом? Убить их!» Однако, прежде чем его бойцы сдвинулись с места, по тоннелю пронесся мощный крик Аллы. «Ты натравил на нас крыс, Денис! Из-за тебя погибли дружинники рода, едва не погибли мы! А теперь ты не понимаешь, почему твой подельник вновь наслал крыс на наше имение?» «Что?» — пробормотал Нестеров. Его напор вмиг стал слабее, и Вадим отбросил противника. Однако нападать снова не стал. «О чем ты говоришь?» — прорычал Денис. «Ты знаешь», — процедила Алла, — «ты хотел занять место Тимы, хотел править родом. Сперва пытался жениться на мне, а затем решил убрать нас». «Ты брешешь, лгунья!» «Нет», — холодно протянула Алла. «Я говорю правду, и ты это знаешь, но не понимаешь, почему мы живы и почему крысы атаковали поместье. Сейчас ты думаешь, что твой подельник предал тебя. Эта мысль тебя страшит. Вдруг он расскажет всем, как ты решил убить членов своего рода и людей, верных роду. Тогда ты не сможешь сохранить власть, Денис. Да что там, не сможешь сохранить себе жизнь». «Заткнись!» — закричал он. «Не верьте ей, она брешет!» «Нет, все-таки хорошо эта дева шипит», — раздалось у меня в голове. «Вон как его довела, а? Красота! Может быть, у нее в предках были наги?» «Денис Викторович в самом деле натравил на дом крыс?» — ошарашенно пробормотал давешний дружинник Кузьма и уставился на Аллу с Тимофеем. «Госпожа! Господин, это правда вы?» «Да, это мы, Кузя», — спокойно проговорила графиня. «Как твоя дочурка Юляшка? В следующем месяце ей уже 3 года исполняется, верно?» «Госпожа!» — пробормотал он. «Вы живы! Вы...» «Помолчи!» — рявкнул на него другой дружинник. «Ты сам говорил, что для рода будет лучше, если его возглавит его сиятельство Денис Викторович. Так и случилось!» «Говорил?» — пробормотал он, снова подняв глаза на Аллу. «Простите, госпожа, говорил такое, но я ведь и подумать не мог, что вас захотят убить. Это не по-людски, это... Ах!» Кузьма застонал, когда его насквозь пронзили мечом. Он начал падать, но его подхватил дружинник, стоявший слева. «Ты что творишь?» — закричал он на другого дружинника, лысого мужика, державшего в руке окровавленный меч. «Не слушать россказни монстров!» — ледяным голосом проговорил лысый, смещаясь ближе к Денису. «Мы с его сиятельством. Кто против нас, тот враг!» Народ зашуршал и забухтел, спешно делясь на 2 группы. Одна из групп, та, что поменьше, смещалась к Алле и Тимофею. Остальные же сгрудились вокруг предателя. «Защищайте нас!» — внезапно громко произнес Тимофей. «И будете прощены!» «Убьем их!» — рыкнул Денис, окончательно придя в себя и успев подготовить мощное заклинание. «Роду Нестеровых нужны только сильные и верные, а трупы остальных пусть жрут крысы!» Он вскинул руку к своду тоннеля, готовясь высвободить всю скопленную мощь. Но я успел сделать то же самое раньше. Земля под ногами предателей задрожала, а через секунду из нее начали расти каменные колья, усиленные смертью. Денис Нестеров не успел активировать свое заклинание, потеряв концентрацию. Зато Едвига очень вовремя спустила с поводка выводок металлических крыс. Твари с визгом бросились в нашу сторону. Разумеется, люди их услышали и насторожились. «Не вступать в бой!» — скомандовал Вадим. «Не тратить силы! Добьем выживших!» Я не выдержал и усмехнулся, вспомнив, как мы обсуждали этот план. И Вадим и Алла предполагали, что рядом с собой Денис оставит тех, кто показал ему максимальную лояльность, а других дружинников не будет держать постоянно в имении. Так и случилось. Однако и Вадим, и Алла надеялись и верили, что среди лояльных Денису будут те, кто уж точно не сможет принять покушение на графиню и Тимофея. Так и вышло. Одно дело утверждать, что кто-то лучше других пойдет на роль командира, и совсем другое дело убить этих других, чтобы расчистить лучшему дорогу. «И все же они поддержали его», — сказал я тогда. «Вы оба действительно хотите сохранить им жизнь?» «Да», — твердо произнесла графиня. «Я хочу сохранить как можно больше верных роду людей», а затем, сверкнув глазами, добавила. «Но избавиться от тех, кто угрожает Тимофею и мне». «Это сейчас и происходит на моих глазах». «О!» Денис Нестеров размозжил черепушку крыси и развернулся. Громко закричав, он рванул в сторону Аллы и Тимофея, раскрутив свое ядро по максимуму. Определенно, среди всех бойцов Нестеровых он самый сильный. «Прикончи его», — мысленно велел я Вадиму. И сам, как нынче модно говорить, подсоединился к его телу. Я не подчинял его полностью, как делаю со своими умертвиями-шпионами, однако влил напрямую своей энергии и помог с концентрацией. Тело Вадима заметно ускорилось. Он уклонился от молота противника и ударил шестопером снизу вверх. Голова предателя откинулась назад, а через миг лопнула, как спелая ягода, забрызгав округу кровью и ошметками. «Молодец», — похвалил я своего слугу. «Добыл себе трофеи». «Что?» — не понял он. «Но я ведь обещал тебе новые конечности». «Бери, по размеру подходят», — охотно пояснил и я.